Слава нашему Господу за то, что мы всякое наше служение и всякое наше дело можем начинать с молитвы и просить благословения от Господа. Оно нужно всем нам. Мне нужно для того, чтобы говорить, чтобы сказать то, что Господь хотел бы сказать, не то, что бы я хотел сказать. Каждому из вас нужно для того, чтобы понять и вложить это в сердце, и чтобы понять, какую важность имеет это слово. И Бог сегодня каждому из нас дал право взывать к Нему, чтобы мы были готовы каждый на своем месте сегодня послужить Господу, за что слава Ему и благодарение. И я напомню, извините, я уже сегодня часа четыре говорил, и потому немножко голос сорвал, не умею говорить потихоньку, всегда кричу. Хотя можно было и не кричать, можно было быть спокойнее, но у меня так не получается. И поэтому я уже постараюсь и не кричать сильно, но и немножко постараться сохранить голос до конца. Но, тем не менее, напомню, что мы исследуем текст Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, и который гласит и говорит нам о той стройке, которая в том или другом направлении ведет каждый из нас. Кто-то строит свое собственное сердце, и это есть великая стройка, которая продолжается десятилетиями. Кто-то строит дело Божье в смысле церкви, в смысле со своим характером. Вы помните, что я вам говорил, что в порядке рождения сынов Израилевых Господь им присвоил свой камень. И на камне Оникси было написано по 6 имен, а потом еще 4 ряда было, которые на перстнике судном Аарон носил всегда. И интересно, я просто не могу рассуждать на эти все темы. Мы очень много отклонений сделаем. Но написано на том, на перстнике судном, он был привязан к нему. Там, говорит, связи были. Знаешь, какой наперстник судны? Это судны. Это люди, которые могли подвергнуться суду. Но, тем не менее, они оставались драгоценными камнями. Всегда были привязаны, находились на месте. И всегда находились пред лицом Господним. Это очень важно. С одной стороны, мы понимаем, что мы драгоценные камни у Бога, потому что Господь заплатил за нас дорогую цену. С другой стороны, мы говорили, что эти драгоценные камни еще надо шлифовать, помните? Чтобы их вставить в гнезда, надо их подогнать под размер. Камень, камень, его нашли где-то в земле, он драгоценный камень, ну куда его поставишь? Когда на одежде это или в другом месте, он должен быть на определенном месте и быть подогнан по определенному размеру. И совершенно понятно, что огромные камни вот такого размера на перстнике судном Аарона не могли быть. Они должны быть размером определенным, они должны были в гнезда вставлены быть, они должны быть отшлифованы. И, конечно, мы сегодня благодарим Господа, что Он нас принимает, как драгоценные камни, такими, какие мы есть. Если бы он хотел нас отшлифованными найти, то разве в земле есть отшлифованные камни? Их нету. Но он нашел нас такими, какие мы есть. Увидел какую-то драгоценность в нас. А он видит это. А вы помните, вы неоднократно можете вспоминать из мест Священного Писания такое выражение. Человек нечестивый, живет в доме нечестивом, но о нем написано. Но он был похоронен, потому что в нем нашлось что? Нечто доброе. Не просто был очень хороший и было нечто плохое. Но там наоборот, было много плохого, но нечто доброе нашлось. И так бывает в каждом человеке. Я помню, когда я был студентом, и когда мы учились вместе, я знал своих некоторых друзей. Это были такие люди, ну, вы знаете, что необузданные. Они и грабили, и шапки снимали, и воротники отрывали, ходили, прятали. Но когда они начнут говорить, то было видно, что все-таки есть нечто и доброе. И у нас было две группы. Я уже еще не рассказывал об этих группах. 12-13. Это сам были такие группы, которые, ну, работали руками и ногами. Есть, которые головами работают, это бы руками и ногами. И кажется, уже и уроки физкультуры могли срывать, и могли стрелять в комнатах, это самое, пробивать двери. Но когда однажды, значит, вот что на удивление, это же было время застойное, это я учился с 64 по 67 год, это 4 года в техникуме. И когда был урок атеизма, и одна из студенток наших, когда он начал, преподаватель убеждал, что Бога нет, это была, кстати, еврейка, она слушала, слушала, а потом поднялась и сказала: «А что вы мне не говорите, но я знаю, что Бог есть». И села. Ну, преподаватель сказал: «Ну, знаете что, я ж вас не пытаюсь убеждать, что Бога нет. Мне дали возможность прочитать лекции, я преподаю, я читаю, а вы уже сами разбираетесь». И вы знаете что, никто не поднял ее на смех. Вот есть такие, знаете, хорошие люди, вроде бы и тебе льщат, ну что-нибудь на смех поднимают. И вообще, как один сказали на перемене: «Молодец, Галя». Вот бывает же в человеке нечто доброе, а другой бывает, он и хороший, действительно, никого-то шапки не снимет, но он еще и обоим сразу начинает на смех поднимать. Вот почему мы часто удивляемся, вот как Бог мог этого человека спасти. Он такой негодный, ну, кажется, не зацепиться. Там не здорового места нет в этом человеке, в его сердце. А Бог почему-то спасает. Вы знаете почему? Потому что Он часто, когда ходит за нами, наблюдает за нами, Он не столько обращает внимание на то плохое, что есть. Он понимает, что мы за люди, понимает, в каком мире мы родились, понимает, Он сам сказал однажды: «А кто может родиться чистым от нечистого?» Помните? «Не один». Но он видит нечто доброе. И в определенный момент, когда звучит слово Господне, он как раз находит это нечто доброе, зацепляется за него и продолжает делать работу по спасению. И в конце концов, тот, который был очень хороший, так и погибает, не покаявшись, а бандит, который много крови пролил, он спасается. Потому что Бог видел нечто доброе. И поэтому, когда я говорю о этих камнях, мы можем, как строители, кого-то видеть камнями, вкладывать в строение, и можем сами понимать себя как камень с определенной характеристикой. Вот почему-то Бог вот так вот интересно, по порядку рождения сынов Израилев, дал им каждое имя. А впоследствии, когда вы будете читать Библию, может быть, сегодня вы не поймете, зачем это надо. Но если вы впоследствии захотите разобраться в некоторых вопросах поглубже, то вы найдете и яхонтовый цвет, и рубины где-то были положены, где-то что-то было сделано. А это будет ключ впоследствии, чтобы понять, что Бог имел в виду, когда говорил об этом. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? В Библии нет ничего просто так написанного. Ни одного слова для какой-то связки, как у нас. Мы, когда часто, особенно кто стихотворцы, сочиняет стихотворение, то там не столько смысл, но чтобы немножко и смысл сохранить, и рифму подогнать, и начинают менять одно слово на другое. В Библии так не писалось она. Уже если Бог что-то говорил, то не для того, чтобы было красиво, а для того, чтобы было истинно. Чтобы впоследствии кто-то, когда у них будут проблемы, мог разобраться. И мог понять, чего Господь требует от человека. И мог уразуметь, что несмотря на проблемы различного рода, несмотря на преследования, которые есть, все-таки Бог меня любит и Бог за мной наблюдает. Потому что вы знаете, по той характеристике, которую Бог давал сынам Израилевым, это были далеко не такие люди, с которыми можно дело иметь. Там такие характеристики. Возьмите, Вениамин, хищный волк. Или, ну, найдите еще. Или другие тексты Писания, мы сегодня об этом будем говорить. Но при всем том, перед Господом являемся драгоценными камнями. Поэтому я уже сегодня не буду перечитывать, но просто только напомню, что когда мы исследуем Писание, то обычно определяем, настолько точно все это написано, что если где-то что-то присуще Богу, то если мы находим в Писании кого-то из сынов Израилевых, кто соответствует прообразу Христа, обязательно его камень совпадает тому камню, который Богу приписан. Ну, смотрите, я читаю один из текстов. Ну, они к сиясь. Я в прошлый раз говорил, сегодня просто немножко чуть-чуть напоминаю, может быть, чуть более подробнее. Смотрите, Откровение Иоанна написано. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. И когда мы еще идем в Писание, это на небе, это Божье все, и яспису подобно. И когда мы по Писанию еще идем, кому яспис, оказывается, Иосифу, который был прообразом Христа. Видите, как оно все не просто так вот раскидано бессмысленно, но имеется то, что мы его не понимаем, и я не понимаю многого. Это другой вопрос. Но то, что сегодня я понимаю, и вы понимаете, эти камни этим людям присвоены не случайно. Они несут какой-то смысл внутренний, который очень нужен. И я напомню еще одно утверждение. Сначала я прочитал об этом именно в городе Иерусалиме, что подобен камню яспису кристалловидному. А второе место Писания опять читаю. «Сей сидящий и видом был подобен камню и яспису, и сардису». А это говорится о Боге. Вот насколько еще точно, насколько интересно, и, наверное, если понимали на большей глубине, о чем идет речь, это было гораздо более интересно. Но, к сожалению, сегодня мы это поверхностно знаем все. Но даже вот это поверхностное, оно как-то увлекает и дает ту радость и благословение, потому что, оказывается, очень умная книга и глубокая. И ничего просто так нету написанного. И я нисколько не сомневаюсь. На сегодняшний день при решении многих вопросов, а их немало, мы имеем затруднения для решения. И мы часто говорим, ну как мало написано. Ну пусть бы было больше написано. Но все дело в том, что мы просто не понимаем некоторых мест, которые написаны. И нисколько не сомневаюсь. Если бы мы их понимали, не было проблем с любым решением. Но так как мы читаем, но не понимаем, у нас возникают проблемы. А мы считаем, что просто что-то не написано, что-то Бог не дописал, что-то можно было более обширно написать. Это все от того, что имеем не очень глубокие познания в Священном Писании. И Откровение 4:3. «Сей сидящий был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Опять один из камней, он принадлежит Иоанну. Смарагд, как апостолу, Иоанну принадлежит. А это есть апостол любви. А Бог есть Бог любви. Видите, как оно все интересно построено здесь? Ну вот нет, можно, но дал бы какой-нибудь халкидон. Так нет же. Иоанн, который апостол любви называют его, хотя все они были исполнены любви, но почему-то он особо выделялся вот таким близким общением с Господом. На груди Иисуса возлежал. И после истории, я, который говорю много, потому что это не от моей мысли Бог дал, и кто-то делает собственными руками водится. Вы поняли, что я сказал? То мне, наверное, проще. Потому что, ну, не свое. А кто-то действительно ничего не имеет, но он молится, он знает, кто в чем нуждается, он идет днем и ночью. И вот тут стоит вопрос. Я не раз об этом говорю, когда в сокровищницу клали пожертвования, помните, а Христос с учениками наблюдали, кто сколько положил. И говорит, некоторые клали много в эту сокровищницу. А потом пришла одна бедная вдова и положила 2 литы, кажется, правда? Совсем мало. И Господь сказал, вот эта бедная вдова больше всех положила. Потому что те клали от избытка, а она положила все свое дневное пропитание, которое имела. И когда мы придем на небо, кто больше будет иметь там? Это бедная вдова, и которой ложили много? Вдова. Вдова. Потому что в процентном отношении она все положила. А Соломон, которому там то 60 быков, да столько-то золота положил, то что для него это? Вы понимаете, о чем я веду речь? Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня понимали, что мы вообще перед Господом драгоценные камни. Но оценку этой драгоценности даст Бог, а не мы ее не дадим. Потому что мы не можем оценить, мы не знаем чего. И не можем вес дать какой-то определенный. А Бог знает это. Вот почему Господь не один раз предупреждал. Я не один раз повторял, и еще раз повторю. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не освечит все сокрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала от кого? От Господа. Поэтому пусть нам поможет Господь это помнить. Во-первых, не считать никого ничтожным человеком, не мериться. Мы не можем помериться. У нас Божьей мерки нет. Но вы скажете, как нет? Но есть Слово Божие. Ну да, Слово Божие есть. Но мы не видим внутренности, мы не видим скрытой стороны жизни. Мы многого не видим. Я, допустим, говорю, проповедую. Но я думаю, наверное, не ошибаюсь. Это только потому, что кто-то молится. Я могу еще себе прописать. Но когда Бог начнет рассматривать мой вопрос, то, наверное, отделить часть тому, кто молился, чтобы Бог дал слово, отделить часть тому, кто молился о защите, отделить часть тому, кто меня вез, потому что я сам не доеду. И много что придется поделить. Наверное, жене, которая накормила, я сам себе времени тратил, чтобы постирать, чтобы поесть. Ну, поесть, то правда, она за меня никогда не кушает. Ну, а приготовить, да. Я просто как пример говорю. И кто знает еще, кому еще придется уделять? Но это уже вопрос Божий. Потому что, чтобы оценить, мы сегодня этого не можем. Вот дать вот оценку этому камню. Я вам, вы мне. Хотя отчасти мы это делаем. Настолько, насколько это видно в пределах нашей компетенции, власти и так далее, и так далее, и так далее. Потому что так можно договориться, что никому мир нельзя принимать. Я про это не говорю. Есть библейские принципы, библейские основания, фундамент библейский, Слово Божие. Если оно нарушается, мы принимаем меры определенные. Но только то, что видим. Может быть, не совсем понимая многое другое, что скрыто. И поэтому я хотел бы, чтобы мы не попали в ту категорию людей, как эти фарисеи и книжники, которые драгоценный камень посчитали ничем. Это был камень, который отвергли строители. Но что получилось в конце концов? Но несмотря на то, что этот камень отвергли строители, он сделался главой угла. Вот так часто может быть с нами в нашей жизни. Кто-то отверг, но если Бог не отверг, то не надо бояться. Не надо бояться. Никто у него из руки не возьмет, и никто не сделает, никто не переставит, и никто не сдвинет, и не разобьет. А если уже Бог разобьет, то никто не склеит. Никто не склеит. Поэтому я на это обращаю особое внимание. Второе, на что я обращаю внимание, все-таки, если мы драгоценные камни, то Бог не держит нас так скрытыми, как мы свои драгоценности. Потому что мы открываем Его лицо. Он ценит нас как драгоценность, не от нас лишь бы кому. Но если мы одновременно город, стоящий на вершине горы, и свеча на подсвечнике, то он нас не будет прятать в комод где-то. Мы должны будем светить. Вот почему о камнях написано очень много. И не только о драгоценных. Мы после будем рассуждать. Были камни, которые 12, были подняты с дна Иордана, помните? Они должны быть известью обмазаны. На них было должно что-то написано. И так быть написано четко, чтобы человек, который идет или бежит, мог легко прочитать. И это тоже имеет свой смысл. И мы, наверное, придет время, когда об этом говорить будем. Но я хотел бы сегодня, чтобы вы выяснили одну истину. А Бог взял нас в руки, шлифовал и будет шлифовать. Потому что, кроме того, Что Он нас хочет, чтобы мы были... Вы знаете, чем мы должны быть Господу? Я читаю один из текстов Писания. Это будет Захария, 9 глава, 16 стих. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его». И это слово созвучно с другим текстом Писания, что вы были украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Не просто камни, не просто вложенные в строение, а украшением учению. Я думаю, вы понимаете смысл вот этого выражения «украшение учению». Это люди, о которых Бог может сказать, ему не стыдно сказать, что это мои люди. Это люди, живущие чисто, свято. Вы знаете, есть люди, которые являются украшением церкви, украшением семьи, правда? Украшением государства. Не все государства выставляют как своих представителей. Это, как правило, умные, образованные люди. Если это спортсмены, то это самые лучшие в государстве, правда? Лишь бы кого-нибудь, почему? Они представители государства. Сегодня мы все, независимо от нашего стажа духовного, независимо от нашего возраста, мы представители Божьего Царства. И по нас люди судят о всех, хотели бы мы или не хотели. Мы можем оправдаться в некоторых случаях, почему мы так сделали, что мы не могли по-другому, нам было очень трудно. Но в конце концов, какая разница, если мы обеславили имя Господа? Трудно нам было или не трудно, хотели мы или не хотели, но мы стали позором для Господа. Показывают пальцем и говорят, это тот человек, который ходит туда и туда. Они все такие. Вы, наверное, слышали такое? Они все такие. Потому что мы это визитная карточка. Мы представители, послы на земле. И об этом никогда не надо забывать. И вот Господь для того, чтобы мы засверкали, Он нас шлифует, обрабатывает. Вы знаете, камень обработать твердый. Есть камни мягкие, есть камни твердые. Особенно алмаз. Попробуйте его обработать. Кто когда-нибудь работал с этими изделиями ювелирными, и кто резал что-нибудь на алмазе, то вы знаете, что-то такое. В руках держать нельзя, потому что надо придавить сильно. Нагрузку дать не режет, это твердый камень. Если бы камень был живой, как ему было больно, когда изо всей силы к этому кругу узоры вырезают на нем. Ну, вы можете представить, что я имею в виду, когда говорю. Посильнее прижать надо, покрепче держать, чтобы из рук не выпал, не вывернулся. А мы так часто ходим, когда Бог нас шлифует, вывернуться, да? Вывернуться, уйти, поменять что-то, потому что это больно. Это больно, это правда, это больно. Потому что мы живые люди. Мы камни, но мы живые камни. И у нас есть чувства, нам больно. Но Господь ни на что не обращает внимания, просто иногда игнорирует наш ропот, но продолжает нас чистить, чтобы добиться своей цели, чтобы в тот день, который придет, когда Бог нас поставит, как камни в венце вставляют, чтобы мы и по месту подошли, и чтобы мы светили ярким светом, отражали его свет. Вы знаете, что драгоценные камни сами не излучают свет. Они просто отражают свет. И мы тогда наблюдаем очень прекрасное явление со стороны, как эти камни играют во свете вот этом дневном, солнечном и так далее. Поэтому я еще раз напомню один из текстов Писания, который я в прошлый раз напоминал. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Не будем вдаваться в толкование, имел ли в виду Христос себя или Петра. Но Бог сегодня на небе, а мы его представители. И Бог берет нас и где-то закладывает как фундамент определенный. Он для всех нас как фундамент, как камень, а мы тоже камни. И часто по нас равняют другие камни. Вот хотим мы или не хотим, но это так. Одно дело, когда мы говорим, другое дело, когда мы делаем. И люди очень часто смотрят не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Потому что пример. И когда Господь говорил Петру, что он будет пасти овец, то он говорил ему, что он должен вести примером своим. Примером. Слово есть слово. Оно всегда на первом месте. Потому что мы живем по слову и сами будем примером. Вы помните, Павел говорил: подражайте мне, как я Христу. Он не имел в виду, он себя не ставил, живите так, как я живу. Подражайте мне, как я Христу. Вот это ж разница есть. Потому что не всегда можно было Павлу подражать. Вы, наверное, удивитесь, это был прекрасный камень. Но Павел говорил однажды сам о себе: хотя я за собой ничего не замечаю, но что? Но я тем не оправдываюсь. Потому что судья же мне Христос. Помните, как он говорил? Он говорит: подражайте мне, как я Христу. И говорит: берите пример с Христа. Потому что однажды Павел тоже не сбодрствовал. Помните, об этом в Библии написано. Когда он стоял перед Синедрионом, и первосвященник Анания приказал его бить по устам. Помните, Павел сказал: Бог себя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Говорит: ты что, первосвященника Божия поносил? Братья, я не знал, что он первосвященник. Хотя такого первосвященника надо было, наверное, судить тогда за то, что они сделали. В тюрьму посадить. Лишить всякого священства. Это уже было время, когда они распяли Христа. Они стояли во главе. Но, тем не менее, Павел говорил: братья, и я не знал, что он первосвященник, потому что написано: начальствующего в твоем народе что? Не злослов. Это наша ахиллесова пята сегодня. Кого мы только кости не перемоем, кого мы только не обсудим, кого мы только не взвесим. Кто бы ни делал неправильно, не поступал, мы не должны так делать. Не должны оправдывать его. Но, тем не менее, и злословить не должны. А вот это у нас не уписывается. Если не поддерживать, значит злословить. Одно из двух. Ну, как это так? Не поддерживать и спокойному быть. Надо потоптаться хорошо. Между прочим, Священное Писание на это обращает внимание большое. И я напомню еще один текст Писания. Он уже будет относиться к строительству церкви. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19-22 стихи. «Итак, мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастать святой храм Господе, на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом». Это написано с большой буквы. Духом Святым. Но Христос – краеугольный камень. А Петр должен был повторять его, потому что это был первый ряд, который ложился. А он должен был копировать краеугольный камень. Это очень точный камень. Мы взяли вот эту тему, затронули, краеугольный камень. Это очень важно. Вы помните, я в прошлый раз говорил, что в некотором смысле слова, в церкви, допустим, не все вы краеугольный камень, а в семье своей кто-то краеугольный камень, на которого обращают внимание, по которому равняются, которого копируют. И потому Священное Писание говорит так. Очень часто вот этот краеугольный камень употребляется, это выражение. Я читаю одно из них. Книга Иова, 38 глава, 1-11 стихи. «И Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей? омрачающе провидение словами без смысла. Припаяшь ныне часа твои, как муж, я буду спрашивать тебя, ты объясняй мне. И Господь задает вопрос, потому что Иов говорил, ну, что-то Бог со мной делает несправедливо, я ничего не делаю, и вдруг такое пришло. И Бог говорит, ну, давай тогда. Если ты все хорошо знаешь, ну, давай отвечай мне на вопросы. Кто, где ты был? Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил миру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вер, то есть веровку, которую мерил? На чем утверждены основания? Или кто положил краеугольный камень ее? В общем, ликование утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами и так далее? Я уже не читаю, я цитирую по памяти. Во всем, что Бог не делает, у него есть краеугольный камень. Мы и сегодня не знаем, что является краеугольным камнем нашей земли. Но в духовном смысле слова и есть что-то. С одной стороны, повесил землю ни на чем. Но так написано. Но вы найдете распростер небеса, твердые, как литое зеркало. Это в огромном небе, и наша планета висит. По нашему зрению, ни на чем, нигде опоры нету. Но я пронесу какие-то силы мощные, и она не сдвинулась. Какой-то камень краеугольный лежит. И до сегодняшнего дня она совершает свой путь определенный, не сбивается с курса, потому что все четко определено. В книге Исаии написано, это правило, что все, что Господь строит, должно иметь краеугольный камень. Почему так говорит Господь Бог? Исайя 28 глава 16 стих. Вот я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Знаете, сколько характеристик? Испытанный. Наверное, чего мы не любим, то испытаний, правда? Но Бог никогда нам не доверит ничего, еще не испытает. Потому что в испытаниях не столько открывается, кто мы есть, Бог и так знает, кто мы есть. Но мы знаем, кто мы есть тогда. И знаем свои минусы, знаем, на что обратить внимание. Знаем, что я это могу делать, а это я не могу делать. Поэтому я не буду браться за то, чего я не могу делать, и где Господь не присутствует. И это очень важный элемент. Но все это оно проявляется в испытании. Краеугольный, очень точно обтесанный. Все углы с большой точностью выведены, чтобы впоследствии строение не рухнуло. Вот почему Господь говорил. Я читаю другой текст Писания. Книга Иеремии. Пророк Иеремии. 52 глава, 26 стих. Он укорял свой народ за то, что они не слушали его, не слушали слова. И он говорил так. «И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь». Почему? Почему так? Он там укорает их за многое. Забыли Слово Божие. Говорит, мне нужны эти камни. Мне строить надо, церковь строить. Мне надо кончать дело с этим народом, как с народом израильским. Но из вас я камней не нахожу. Вот посмотрите. Хотя бы возьмите вы нашу церковь. Большая церковь. И попробуйте найти кого-то пастырем. Попробуйте взять кого-то для служения. Как это непросто. В одного один минус, другого другой, третьего третий, четвертый не хочет, пятый еще что-то. И нету. И Библия говорит, вот этих краеугольных камней. Впрочем, я напомню еще один текст Писания, что жатвы много. Это Христос давно-давно говорил. Жатвы много, а делателей что? Мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я не раз повторяю, сегодня повторю, деятелей много, а делателей мало. И эти деятели только мешают делателям. И все, из них толку мало. Вы, наверное, понимаете с этого немножко юмора, что я имею в виду. Деятели, но они не делают ничего. Они все видят, все знают. Когда-то эти два брата и теперь живут. А уже тот, который говорил-то, он где-то умер, наверное, под 100 лет ему было. Ну, и эти братья давно были известны. Не говорю, откуда, кто они. Послушал их, послушал. Я говорю, слушай, брат, что это за братья? Он улыбнулся, говорит, знаешь что, брат? Эти, говорит, двух братьев послать на небо, и они за 2 дня во всех ангелах недостатки найдут. Это, говорит, вот такие братья эти два. Они и сегодня такие. Они и сегодня такие. Что все видят, но делать что-нибудь нет. Ну, просто задание дают всем. Вот у тебя непорядок тут, у тебя тут, иди делай. А ты делай. Он говорит, я не могу этого делать, я уже старый. Ну, так сиди спокойно, раз ты старый. Или если ты не можешь, ну, то сиди себе спокойно. А что тебе? Если ты сам не хочешь делать, то что ты задание даешь выполнять? Это, наверное, болезнь людей. Это проблема на сегодняшний день. И эту проблему, ну, наверное, надо все-таки видеть. Я не раз говорю. Но, тем не менее, перед лицом Божьим это драгоценные камни. Ну, извините, я просто, когда однажды был в церкви, и один из них, но, правда, не тот из двоих, а другой, был такой там вопрос конфликтный. И он до того разошелся, что сказал, с тобой никогда Бога не было и не будет. Я говорю, ну, хорошо, раз я такой безбожник, то я буду делать то, что я наметил. Все. Если бы я немножко был христианин, то я бы вас послушал. Раз я безбожник, то я и буду делать как безбожник. Ну и там получилось что? Что не совсем то, что они говорили. И в конце он подходит ко мне и говорит, брат Николай, ну прости, 80 лет, какой возраст такой и разум? Ну думаю, ну слава Богу, хоть ты понял, что какой возраст такой и разум, в конце концов. А то что вообще, думаю, что вообще все на высшем уровне. Ну не всегда ж так бывает. И потому, наверное, просто проблема заключается в общем. Что есть люди, которые умеют грешить, но не умеют каяться. А есть люди, которые умеют грешить, но не умеют каяться. Вот, наверное, между всеми нами это и разница есть. Что одни умеют признаться, а другие ни за что не хотят. Все будут виноваты, но он никогда не виноват. И поэтому я бы хотел, если мы драгоценные камни, давайте ловить драгоценности для себя. Мы, как камни, просто не имеем права быть лишь бы какими камнями. А что мне говорит? Мне только до дверей. Помните, я вам рассказывал один пример. Говорит, ну, брат, ну, как же ты попадешь в вечность после этого? Говорит, братья, я только до дверей. Меня дальше никто не пустит. И он хорошо понимает, в чем дело. То я думаю, никто из нас не хочет только до дверей, да? Какой смысл тогда? Тогда Библия говорит, Павел говорит, если нет воскрешения мертвых, если нет суда, то давайте есть и пить, потому что завтра умрем. А если есть вечность, есть суд, есть справедливость Божия, то тогда, говорит, смотрите, потому что всякое дело, худое оно или хорошее, но Бог однажды проведет на суд. Я говорю, отчитайся. Говорит, за каждое праздное слово человек даст отчет. Даже не за грязное, не за злое, не за сквернословие, а за пустое. Вот говорил, чтобы говорить, да и все. И даст отчет. Почему? Потому что он мог бы говорить что-то хорошее кому-то. А он этого не делал, потому что занят был другим. Он мог бы помолиться. Но он этого не делал, он просто говорил, чтобы время убить. И говорит, даст отчет за каждое праздное слово. Наверное, немножко страшно становится, правда? Ну, Бог нас этим не пугает. Он просто говорит о той реальности, которая нас ждет впереди. Если Он сказал, значит, так и будет. И поэтому, если в нашей жизни сегодня что-то На отклонениях строится. Давайте будем стараться исследовать Писание, что мы и делаем. Чтобы мы были камнями испытанными, краеугольными, драгоценными, крепко утвержденными. Потому что если что-то из этих качеств не будет нам свойственно, мы потерпим ущерб и урон.